О том, что Вика попала в больницу, в поселке узнали мгновенно, естественно, не без помощи прислуги. Мне эту новость сообщила моя добрая приятельница Марийка во вторник вечером, буквально через 2 часа после того, как Вика оказалась в больнице. Кто сообщил новость Элли, я не знаю, но она торжествовала так демонстративно, что это выглядело неприлично. Максим воспринял новость сдержанно, позвонил в больницу, узнал о состоянии здоровья пациентки Грачевой. — Ну что? — спросила Элла ликующим голосом. — Сдохла? — Она поправится, — ответил Максим несколько натянутым тоном. — А жаль! — свирепо заявила Элла и вышла из комнаты. Мы с Максимом молча переглянулись. Он растер ладонями небритые щеки и спросил: — Аня, вы в Москве вместе гуляете? — Нет, — ответила я с удивлением. — Зачем это? — Элли было бы скучно со мной по банкам мотаться. Сказать, что я мотаюсь не по банкам, а просто так, мне было стыдно. — Думаете? — спросил Максим уныло. И тут я догадалась, что его мучает. — Она не могла этого сделать, — сказала я тихо. — Откуда вы знаете? — возразил Максим. Вика получила по почте коробку шоколадных конфет с ликером, а в ликере оказался какой-то наркотик. По-моему, типично дамский способ убийства. Максим, если бы это сделала Элла, она бы так откровенно не радовалась, — сказала я. Она ж не дура. — Думаете? — снова повторил Максим, но я видела, что его не убедило. — У вас, женщин, своя логика, — сказал он через минуту. — Элла Вику ненавидит. Об этой ненависти известно абсолютно всем. Он посмотрел на меня и добавил: вы, конечно, тоже знаете наши призрачные тайны. Я неловко поежилась. — Максим, я не могу не видеть очевидного. Он печально кивнул головой. Минут 10 мы сидели молча. Максим думал о чем-то своем, невеселом. Я не осмеливалась лезть к нему с советами и утешениями. Да и чем я могла его утешить? Рассказом о подслушанном разговоре Вики и Стефана? Нет. Максу я этого рассказывать не стану. Не знаю почему, но в его присутствии я стесняюсь даже произносить имя Стефана. Впрочем, вру. Прекрасно знаю, почему я стесняюсь произносить это имя. Но разговор, который я услышала, представляет некоторый интерес для расследования. Правда, Вика отказалась писать заявление. И я даже догадываюсь, почему. Потому что она надеется получить сатисфакцию наличными. В четверг девочки уехали в город без меня. Максим, правда, попытался мне намекнуть, что сопровождение желательно, но я сослалась на головную боль. На сегодня у меня были другие планы. После завтрака я быстренько собралась, надела куртку, влезла в сапоги и прилипла к окну прихожей. Дом отставного военного хирурга Саши просматривался отсюда великолепно. Ровно в 9 открылась калитка, и оттуда выскочил белоснежный Тобол. За ним неторопливо вышел хозяин. Я оторвалась от окна и судорожно рванула на себя ручку двери. Выбежала во двор, моментально проскочила небольшое расстояние до калитки. Перед тем, как ее открыть, отдышалась и поправила волосы. Открыла калитку и степенно вышла на улицу. Саша с Тоболом опередили меня метров на 5, не больше. Я медленно потянула на себя железную дверь. Калитка в воротах Волоховых имела одну неприятную особенность. Если ее закрывали медленно, она скрипела. Толик уже раза 2 обещал ее смазать, но все как-то руки не доходили. И хорошо, что не доходили. Калитка добросовестно заскрипела. На этот противный звук первым отреагировал Тобол. Навострил и без того острые уши, оглянулся и со всех лап рванул ко мне. Подбежал и ухватил меня зубами за край куртки, потянул в сторону хозяина, словно хотел сказать: «Присоединяйся!» — «Тобол!» — сурово окликнул пса Саша. Тот выпустил куртку из пасти и виновато завилял хвостом. — Не смей! — Он играет! — вступилась я за пса и погладила мягкую шерсть между ушами. — Ясно, что играет, — ответил Саша, приближаясь к нам. — Куртка порваться может. — Нет, он осторожно тянет. Даже дырочек от клыков не оставляет. Я снова погладила Тобола между ушами и похвалила. — Умный пес! Саша подошел ко мне и, улыбаясь, спросил. — Вы на прогулку? — Да, пойду пройдусь. — Не хотите присоединиться к нам? — С удовольствием. Мы двинулись в сторону леса. Шли молча. Я прикидывала начало разговора. Саша думал о чем-то своем. — Как ваши успехи? — спросил он внезапно. — В каком смысле? — не поняла я. — Деньги нашлись? — А-а-а, пока нет. Но я не теряю надежды. — Тем более, что эти деньги у вас не последние, — подсказал Саша. Предлог моего безразличия к такой огромной сумме. — Да, — согласилась я небрежно, — как выяснилось, не последние. Он молча кивнул. Мы дошли до опушки. Тропинка закончилась. — Будьте осторожны, — предупредил Саша. — Здесь можно провалиться по пояс. — Ничего. — Вы меня вытащите, — ответила я беззаботно. — Вытащу. Покладисто согласился собеседник. — Не устали? — Можно было бы присесть, — ответила я. — Тут недалеко есть полянка, а на ней поваленное дерево. — Знаю, — ответил Саша. — Мы с Тоболом иногда там гуляем. До полянки мы дошли быстро. Никаких следов на снегу, кроме старых, мне обнаружить не удалось, хотя осадков с той памятной субботы не выпадало. — Садитесь, — предложил Саша. Я села на холодный ствол. — А вы? — он присел рядом. Тобол начал кружить по поляне, обнюхивая снег. — Хорошо в лесу, — сказал Саша. — Хорошо, — согласилась я. — Вы часто здесь гуляете? — Не очень. Последний раз гуляла в субботу. Он никак не отреагировал на мое заявление. Да и с чего ему реагировать? Он же ничего не знает о том разговоре. — Вы не в курсе, как здоровье Вики? — спросила я, начиная подвигать разговор к нужной мне теме. — В курсе, — ответил он доброжелательно. — Вика поправляется. — А заявление в милицию она написала? — Нет, — ответил Саша после короткой паузы. — Почему? — Он пожал плечами. — Вы ее видели? — спросила я. — Да. — Она вчера просила меня приехать. — Наняла? — спросила я напрямик. Саша задрал брови. — С чего вы решили? Вы же сами сказали, что занимаетесь конфиденциальными семейными делами. Он с интересом посмотрел на меня. — Вы думаете, что это из разряда конфиденциальных? — Уверена, — ответила я твердо. Саша не задал вопроса, которого я ждала, потому мне пришлось брать инициативу в свои руки. Я взяла ее и рассказала о разговоре, который подслушала в субботу на этом самом месте. Саша слушал внимательно, но особого удивления в конце рассказа не выразил. Похлопал перчатками по колену и спросил: «А почему вы мне все это рассказали?» «Сами не понимаете?» — спросила я злобно. Он пожал плечами. «Мне кажется, я догадываюсь. Во-первых, вам не нравится Стефан. А во-вторых, вам нравится Максим». «Нравится», — ответила я. Поперхнулась и поправилась. — Не в этом смысле, конечно. — Конечно, — поспешно перебил Саша. — Я ничего такого и не имел в виду. — Он нравится вам как человек. — Да, — подтвердила я благодарно. — Как же это приятно, когда тебя понимают с полуслова. — Максим боится, что это сделала Элла, — сказала я, открывая все карты. — В конце концов, они с Максом приятели. — Вот как? — я молча кивнула. — Это он вам сказал? — снова спросил Саша. — Он, — ответила я сухо. — И вы хотите, чтобы я его успокоил? — Хочу, — призналась я. Максу и так несладко живется. Саша задумчиво скривил рот. — И как я, по-вашему, могу это сделать? — Не знаю, — спасовала я. — Скажите, что слышали этот разговор между Викой и Стефаном. А почему вы сами не хотите ему рассказать? — Мне неудобно говорить с ним о Стефане, — ответила я, плюнув на дипломатию. В конце концов, Максим сам сказал, что их семейные тайны довольно призрачные и наверняка известны не только мне. Представьте себе. — Мне тоже неудобно, — сухо ответил Саша. — Вы же друзья? Именно поэтому и неудобно. Я молча вздохнула. — А зачем вас вызвала Вика? — спросила я робко. Он с усмешкой посмотрел на меня. — Такое ощущение, что чужие проблемы вас интересуют гораздо больше, чем собственные. — Так и есть, — ответила я. — Ну? — Откровенность за откровенность. Вика пожелала зафиксировать документально факт отравления, — ответил Саша. — На всякий случай, — догадалась я, — на всякий случай, — подтвердил Саша. Я задумалась. — Стефану это выльется в хорошую сумму, — сказала я. Саша равнодушно пожал плечами. — Вы думаете, что это работа Стефана? — Чья же еще? — удивилась я. — Мало ли, — туманно ответил Саша. — Вика женщина стервозная, удачливая. У таких женщин полно врагов. А разговор? Ну, просто совпадение. Сами же говорите, что Стефан не хочет привлекать внимание к своей персоне, значит, смерти Вики ему не нужна. Он немного подумал и договорил. Да и не умерла бы она, даже если бы съела все конфеты. Там был слабый раствор опиума, слишком слабый, чтобы убить. Напугать хотели, предположила я. Возможно. Кто? Саша снова посмотрел на меня с легкой улыбкой. — Не знаю. — Давайте расследуем, — предложила я. Он удивился. — Вы предлагаете мне совместную работу? А почему бы и нет? — Потому что с женщинами я в деловые отношения не вступаю, — холодно ответил Саша. — Я хотела спросить, в какие отношения он в таком случае вступает с женщинами? Но вовремя прикусила язык. — Принцип, — поинтересовалась я. — И принцип тоже. — Все, Аня, забыли. Спасибо, что удостоили доверием, но больше об этом говорить не будем. Занимайтесь своими делами, а остальное пускай идет своим чередом. — Ну что ж, — сказала я со вздохом, — хотелось как лучше. Саша посмотрел на меня, прищурив злые зеленые глаза. — Почему мне все время кажется, что в ваших словах есть какой-то подтекст? «Текст?» — спросил он. Я почесала уголок рта. «Наверное, потому что подтекст есть и в ваших словах», — ответила я рассудительно. Он невольно фыркнул. «Один-один. Вот и хорошо», — резюмировала я и поднялась с бревна. «Будем возвращаться?» «Вы идите», — ответил Саша, задумчиво наматывая на руку поводок. «Мы еще немного погуляем». «Желаю удачи», — сказала я и перешагнула через бревно. — И вам того же, — негромко ответил Саша. Я остановилась и недоверчиво оглянулась. Ну почему и в этих невинных словах мне почудился нехороший скрытый смысл? Загадка.